Представитель чилийского отделения Общества дружбы из Кореи Мануэль Арисменды выступил с призывом об оказании срочной помощи пострадавшим от стихийного бедствия в провинции Северный Хамдён Каиндер. 13 сентября он выставил на сайте статью, где призывал организации и представителей Латинской Америки, Европы и другие прогрессивные организации и народы мира оказать срочную помощь жителям бассейна реки Туман северной окраины Каиндер, которые понесли самый большой после освобождения страны ущерб от катаклизма.